На небе луна, на небе луна, на небе луна нарисована мелом. Все черным черно, лишь она пробелом. Эх, тоска да разлука, по коже мороз, и венок из роз. Любовь — это мука, и вечная скука, и вечная сука, и счастье до слез. Эх, тоска да разлука, по коже мороз, тоска да разлука, по коже мороз. Любовь — это мука, любовь — это мука, и вечная скука, и вечная сука, и счастье до слез. Любовь — это мука, ну где же ты, сука? Любовь — это мука, ушла эта сука.